«Поклич ко мне знахаря», — сказал он повстречавшемуся дружиннику. «Ушел знахарь, сказал, домой идет», — ответил показавшийся в дверях Петруха Рубец. На завтра Труфан Федорович собрался в путь. Прощание было тягостным. Хотя время, проведенное вместе, было коротким, но опасность и совместная борьба сблизили людей. Прощаясь с невестой, Дмитрий снял со своей руки перстень с жуковиной и, надевая его на палец девушки, сказал: «Береги, Варвара, кольцо, за место обручального дарю». Наконец прозвучала команда Амосова, дружинники сели на весла и карбасы двинулись по реке. Глава 22. Плавание через пороги. Не доходя одной версты до порога Маточного, на лесистом берегу Выга стояла почерневшая от времени часовенка, простой сруб, крытый на два ската. Рядом небольшая избушка и еще какое-то хозяйственное строение, не то баня, не то хлев. В избушке приютилась новгородская семья, бежавшая на север этим летом. И избушку, и часовенку построили новгородские торговые и промышленные люди, идущие вниз к морю. Здесь они отдыхали, готовясь к опасному переходу через пороги. Если шли против течения, держа путь на Великий Новгород с северным товаром, мехами, моржовым зубом и солью, то в избушке поджидали отставших товарищей, парились в бане и грузили карбасы, готовясь в долгий путь по рекам и озерам. В жаркий полдень к покосившемуся замшелому кресту, одиноко стоящему на песчаном холмике, подошли амосовские карбасы, и сразу же пустынные места огласились удалыми криками и веселым разговором. Солнце палило неимоверно. Вступившие на берег дружинники сбрасывали с себя доспехи и оружие. Скоро на фиолетовом ковре из вереска, сплошь покрывавшем берег, выросла куча из щитов, пик, рогатин, луков, шлемов и кольчуг. С прилипшей к спине рубахой вышел на берег разомлевший Амосов. Прежде всего Труфан Федорович зашел в часовню поклониться Николе Мокрому. В полутемном помещении он с трудом нашарил серебряную лампадку и зажег огонек. При тусклом свете Амосов разглядел давно знакомую ему обстановку. 2-3 иконы без окладов, грубой работы и несколько куриных яиц, подвешенных к потолку. Приношение христиан карелов. Заправленная на тресковом жире лампадка горела ровно, без копоти. У часовни Труфана Федоровича дожидалась женщина в старой заплатанной одежонке. «Господине, мучки не дошли, детишки много дён, хлебца не видели, трое ведь. Солью в обмен отдам, не даром!» Женщина с мольбой смотрела на морехода. «Никита!» — крикнул Труфан Федорович. «Отнеси-ка в избу кису с мукой!» «Пойдем, голубушка!» — ласково обратился он к женщине и вместе с ней зашагал к жилью. Неумолимый в борьбе, жестокий на расправу, купец был справедлив, жалел и любил людей. «Ребят твои где?» — обратился мореход к обрадованной женщине. «Не видать в избе-то». Он обвел глазами стены курной избы, темный образ в углу и жалкие лохмотья на глиняной печке. «У ручья заруют», — отозвалась женщина, — «сладу с ними нету. Отец охотой промышляет, все в лесах да в лесах, а мне совладать тяжко. Пойдем посмотрим, каковы разбойники». Труфан Федорович и женщина направились к ручью, впадающему в Выг, неподалеку от избы. На берегу, усыпанном крупной галькой, угрюмо торчал обугленный ствол спаленной молнии сосны, а возле него виднелись три белесые головки, склонившиеся над ручьем. «Одной масти, ребята!» — пошутил Амосов. Ребята рассматривали искусно сделанную из бересты модель большой морской лодьи. «Что делаете, озорники?» — нарочито строго спросил Амосов. «Вот лодью спускать будем», — подняв голову, ответил старший мальчик, лет 12. «Хороша ли на воде будет?» «Посмотрим, какова ладейка», — заинтересовался купец. «А кто делу голова?» «Я, Егорка», — с гордостью ответил старший. «Я тебе какой хошь корабль сотворю?» Он поднял лодью, осмотрел ее и с торжеством бросил в воду. Суденушка стремительно закачалась, потом выпрямилась и, подхваченная течением, уверенно двинулась вперед. Младший из братьев, держа в руках веревочку, прикрепленную к корме лодьи, побежал по берегу вслед за судном.